Глава 14. Господь сказал Моисею: «Вот закон о том, что нужно делать при очищении человека, переболевшего проказой. Пусть подведут его к священнику, который должен выйти к нему из стана. Если священник увидит, что проказа у больного прошла, пусть велит принести для того, кто очищается, двух живых чистых птиц, кедровую щепку, кусок багряной ткани и иссоп. Пусть священник велит зарезать одну из птиц над глиняным сосудом, наполненным проточной водой, а затем, взяв живую птицу вместе с кедровой щепкой, багряной тканью и иссопом, пусть обмакнет их в кровь птицы, которая была зарезана над сосудом с проточной водой. Этой кровью священник должен семикратно окропить человека, который очищается после проказы, чтобы очистить его. А живую птицу священник должен выпустить на волю. Пусть тот, кто очищается, постирает свою одежду, полностью сбреет волосы, омоется и будет чист. После этого он может войти в стан, но еще 7 дней он должен оставаться вне своего шатра. На 7-й день он должен полностью сбрить волосы, обрить голову, сбрить бороду и брови. Пусть полностью сбреет волосы, постирает свою одежду, омоется и будет чист. На 8-й день пусть он возьмет 2 ягнят без изъянов и годовалую овцу без изъянов, и 0,3 эфы пшеничной муки, которая смочена оливковым маслом для хлебного приношения, и 1 лог оливкового масла. Пусть священник, совершающий очищение, поставит того, кто очищается, вместе с его приношениями пред Господом у входа в шатер встречи. Пусть священник возьмет 1 ягненка и принесет его как возместительную жертву вместе с логом оливкового масла. Пусть он вознесет их пред Господом. Ягненка надо зарезать на святом месте, там же, где приносят очистительную жертву и жертву всесожжения. Возместительная жертва, как и очистительная, принадлежит священнику. Это святыня святынь. Пусть священник возьмет кровь возместительной жертвы и помажет тому, кто очищается, мочку правого уха, большой палец на правой руке и большой палец на правой ноге. Пусть священник нальет принесенного масла себе в левую ладонь, сложенную горстью, и, обмакнув палец правой руки в это масло, налитое в горсть, семикратно покропит пред Господом. А маслом, оставшимся в горсти, он должен помазать тому, кто очищается, мочку правого уха, большой палец правой руки и большой палец правой ноги, поверх крови возместительной жертвы. Масло, оставшееся в горсти, священник должен вылить на голову того, кто очищается. Так священник пред Господом совершит над ним обряд искупления. Пусть священник принесет очистительную жертву. Так священник совершит над этим человеком обряд искупления, очистив его от нечистоты. Затем надо зарезать жертву всесожжения, и пусть священник возложит всесожжение и хлебное приношение на жертвенник. Так священник совершит обряд искупления, и тот человек будет чист. Если человек беден и не имеет средств, пусть возьмет 1 ягненка, который должен быть вознесен в качестве возместительной жертвы, чтобы совершить над этим человеком искупительный обряд, и 0,1 эфы пшеничной муки, которая смочена оливковым маслом, для хлебного приношения, и лог оливкового масла, а также 2 горлиц или 2 голубей, то, что ему посредством. 1 птицу для очистительной жертвы, а 2 для всесожжения. Пусть на 8-й день своего очищения он придет со всем этим к священнику и станет у входа в шатер встречи пред Господом. Пусть священник возьмет ягненка для возместительной жертвы и лог оливкового масла и вознесет их пред Господом. Затем надо зарезать ягненка как возместительную жертву, и пусть священник возьмет его кровь и помажет тому, кто очищается, мочку правого уха, большой палец правой руки и большой палец правой ноги. Пусть священник нальет оливкового масла себе в левую ладонь, сложенную горстью, и семикратно покропит с пальца правой руки пред Господом тем маслом, которое у него в горсти. Маслом из горсти священник должен помазать тому, кто очищается, мочку правого уха, большой палец правой руки и большой палец правой ноги, поверх крови возместительной жертвы. Масло, оставшееся в горсти, священник должен вылить на голову того, кто очищается. Так священник совершит над ним обряд искупления пред Господом. И пусть тот человек принесет в жертву одной из птиц, горлиц или голубей, что ему посредством, то, что он способен дать, принесет ее как очистительную жертву, а вторую птицу — как всесожжение вместе с хлебным приношением. Так священник совершит над этим человеком искупительный обряд пред Господом. Вот закон о том, что нужно делать для очищения человека, страдавшего проказой, если он беден. Господь сказал Моисею и Аарону: «Когда вы придете в землю ханаанскую, которую я отдаю вам во владение, и я поражу проказой какой-нибудь дом в земле, которой вы будете владеть, то пусть хозяин дома придет к священнику и скажет: «Похоже, на моем доме появилась болезнь». Пусть священник, прежде чем прийти для осмотра, прикажет вынести все из этого дома, чтобы ничто в доме не стало нечистым. После этого он может прийти и осмотреть дом. Если священник увидит, что пятна на стенах зеленоватые или красноватые, что в этих местах образовались углубления, пусть он выйдет на порог и велит, чтобы 7 дней никто не входил в этот дом. И если, придя на 7-й день, священник увидит, что пятна распространились по стенам, пусть он прикажет выломать камни, на которых пятна, и отнести их за пределы города, в нечистое место. Внутри дома все следует выскоблить, а отскобленную штукатурку надо высыпать за пределами города, в нечистом месте. Пусть вместо вынутых камней вставят новые и заново оштукатурят дом. Если уже после того, как камни были выломаны, а дом был выскоблен и оштукатурен заново, пятна снова распространятся по дому. Если священник, придя, увидит, что пятна распространились, значит, в этом доме вредоносная проказа, и дом нечист. Дом этот следует разрушить, а камни, бревна и штукатурку надо вынести за пределы города, в нечистое место. Кто вошел в такой дом в дни, когда это запрещено, тот нечист до вечера. Кто переночевал в этом доме, должен постирать свою одежду. Кто поел там, также должен постирать одежду. А если священник, придя, увидит, что после того, как дома штукатурили заново, пятна уже не появляются, он должен объявить дом чистым. Болезнь прекратилась. Для очищения дома человек должен взять 2 птиц, кедровую щепку, кусок багряной ткани и иссоп. Пусть он зарежет одну из птиц над глиняным сосудом, наполненным проточной водой. Затем пусть возьмет кедровую щепку, иссоп, кусок багряной ткани, а также живую птицу, и окунет их в кровь зарезанной птицы, смешанную с проточной водой, и семикратно покропит дом. Очистив дом кровью птицы, проточной водой, живой птицей, кедровой щепкой, иссопом и багряной тканью, он должен будет отпустить живую птицу за город на волю. Так он совершит над домом искупительный обряд, и дом будет чист. Таков закон для всех случаев проказы, для парши, проказы на одежде и стенах, для вздутий, струпьев и белых пятен. Так выясняют, когда что-либо нечисто, а когда чисто. Таков закон о проказе.